Эрнеста Че Гевара Гавану покидал, поскольку легкой жизни он сроду не видал. Прощай, родная Куба, прощай, мой вождь Фидель, прощай, мой министерский, мой кожаный портфель. Хоть курочку в дорогу возьми, кричат друзья, сказал Гевара строго, мне курочку нельзя. Мне курочку не надо, я в нищую сумму кусочек рафинада кубинского возьму. Возьму его я с собою, до гроба пронесу. А если будет горько, возьму и пососу. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Марксистская наука теперь ему жена. Старший сынок Гезенга, а младший Хо Ши Мин. И деверь каждый честный китайский гражданин. Как призрак по Европе, че Африкой прошел, и нигде покоя сердцу своему не нашел. Хотел свалить сукарну, но вылетел в трубу. Зато в бурлящем Конго свалил Касавубу. Тираны, трепещите, мужайтесь, рабы, придет вам избавление от классовой борьбы. Удачного момента че ждет в одной стране и платит алименты покинутой жене.